Да это было вполне понятно. Их молодые измученные организмы требовали возмещения после долгого голодания и питания одними луковицами да картофелем, политым талым снегом. Насытившись, все разошлись по монастырским кельям и завалились спать, оставивши двери открытыми на случай тревоги. Гранлис вздыхал и ворочался на своей койке. Ему не спалось. Довольно глубокая резанная рана в правую руку давала себя сильно чувствовать. Его лихорадило и мучила жажда. Он потянулся за кружкой с водой, которую предусмотрительно поставил у кровати. В это мгновение он услышал внизу голоса и прислушался. Говорил Кантекор. Гранлис не мог ошибиться. Ему был хорошо известен этот голос. Он узнал бы его среди тысячи других голосов. Сержант говорил, покуривая трубку, а два других сержанта, Тюрка и Ромбиер, с благоговением слушали его. Кантекор славился как испытанный старый воин, видавший виды и не раз отличившийся в боях. «Все это молодчики», — говорил Кантекор, — «сплошная измена, подозрение и всяческая чертовщина. Этот случай хорошо проучил нас и навеки отвадит от моды принимать в свою армию этих собак-австрийцев, да еще под начальством крапивного семени вандейцев да эмигрантов. Вот зато так и вышло, что немцы-солдаты стреляли по своим французским офицерам, которые, в свою очередь, охотно стреляли бы, дай им только волю, по императору. А император-то все это прекраснейшим образом раскусил. Его не проведешь, нет. Вот он и подумал, на что мне, с позволения сказать, это навозная куча, чтобы воздух портить да других заражать? Пошлю-ка я ее на этот холмик под все четыре ветра, а вось всех их оттуда как пеплом сметет. Вот и отделаюсь одним махом и от австрийцев, и от вандейцев, и от эмигрантов. Так-то, братцы. Сами рассудите, была бы охота, так разве нас оставили бы столько времени гибнуть в этом аду кромешном, как псов некрещенных? А нас когда высвободили? Когда почти все полегли? Значит, таков уж был приказ на наш счет. Вот она, голенькая-то истина, вся как на ладони, без прикрас. «Может, оно и так», — раздумчиво промолвил Ромбиер. «Ужасно!» — содрогнулся Тюрка. Гранли слышал все это от слова до слова. Он знал, что Кантекору можно верить. К тому же все это как нельзя более согласовалось с его тайными сомнениями и подозрениями. Но подтверждение этих сомнений, громко высказанное другим лицом, крайне угнетающе подействовало на него и усилило лихорадку. Всю ночь его преследовали кошмары, всю ночь он вел отчаянную борьбу с неведомыми врагами, которых насылали на него Наполеон, Полина, Фуше, графы Прованский и Д'Артуа, одним словом, все те, которые способствовали его несчастью. На следующий день, бледный, худой, еле держась на ногах, Гранлис первым оказался готовым. Его нервная деятельная натура не выносила бездействия. В то же утро все уцелевшие офицеры полков Оверна и Изенбурга явились к маршалу Бертье. Он повторил им приказ императора о производстве их в капитанский чин и о причислении их к свите в качестве ординарцев Его Величества, добавив, что их послужные списки будут оформлены позже, но что они должны в тот же день приступить к исполнению своих обязанностей. Вместе с тем маршал тотчас же распорядился о том, чтобы интенданство выдало им необходимый багаж и предоставило лошадей. Что же касается обмундирования, то он нашел, что они могут остаться при своей прежней. Поэтому, когда к 6 часам был отдан приказ сниматься с бивака, свита Его Величества увеличилась 15 офицерами в белых мундирах. Император не соблаговолил заметить их. Была ли то рассеянность, забывчивость или же преднамеренное желание пренебрежительно низвести этих героев на степень общей массы? Они сделали долгий путь.